«Я никогда не сталкивался с Нелли Николаевной. Здоровался в коридорах школы и мимо. Внешность ее была самой обыкновенной, типично учительской. Темно-синий костюм почти мужского покроя. Белая блузка с воротничком, отделанным узким кружевом. И седые волосы, гладко стянутые назад и сколотые узлом на затылке. Могло показаться, что Нелли Николаевна была учительницей уже за 100 лет до моего рождения и будет учительницей через 100 лет после моей смерти. И вот я вытащил билет. Вернее, просто взял крайний из разложенных веером на углу стола, назвал номер, и Любаша дала мне карточку с предложением для разбора. Попались мне обособленные определения и знаки препинания при них. Кое-что я помнил об этих определениях и поэтому сказал: «Можно отвечать без подготовки». Нелли Николаевна внимательно взглянула на меня. Лицо ее было серьезным, но я почувствовал за этим внимательным, спокойным взглядом скрытую улыбку, будто пожилая учительница тайком от Любаши ободряла меня, дескать, не робей, Смольников. И я вдруг понял, что Нелли Николаевна любит нас всех. Меня, Гошку Евстигнея, Саньку Чернова, Суржикову, Маврину, всех учеников, черных, рыжих, белобрысых, способных и не очень, тихонь и разгильдяев, плаксивых малышей и заносчивых десятиклассников. Как-то в один миг, пока стоял у стола с билетом в руке, я догадался, что Нелли Николаевна просто не может без школы, без ребят. И от этого мне самому стало легко и даже немного радостно. И Любаша уже не могла поколебать эту радостную легкость, хотя прогундосила раздраженно. Смольников всегда с фокусами. «Может быть, вам лучше посидеть и подумать?» — спросила Нелли Николаевна и уже открыто улыбнулась. «Больше, чем знаю, все равно не вспомню», — ответил я. «Я думаю, можно разрешить отвечать без подготовки, если ученик так уверен». Повернулась Нелли Николаевна к Любаше. За окном класса молодые тополя что-то вычерчивали в солнечном воздухе концами тонких веток с бледными маленькими листьями. Минуту я старался проследить за этими невидимыми фигурами и думал, с чего начать, почти инстинктивно догадываясь, что первые фразы должны быть какими-то необычными. Второстепенные члены предложения, которые выделяются по смыслу и по интонации, называются «Нет, такое начало не годилось. Я уже начал психовать, чувствуя, что проваливаюсь». Тонкие ветки тополей все чертили невидимые фигуры в золотистом воздухе. Один из тополей был посажен мною еще в 5 классе. «Если сейчас ничего не скажу, то Любаша выгонит», — подумал я, вздохнул, и вдруг с испугом услышал свой неестественно звенящий голос. «Видишь день беззакатный, и жгучи, и любимый, родимый свой край. Синий, синий, певучий, певучий, неподвижно блаженный, как рай. Стих звучал отчужденно и холодно, будто читал его кто-то другой, а память услужливо подсказала, что это строфа стихотворения Блока из цикла «Кармен». Я увидел ее внутренним зрением со всеми запятыми, как на странице книги, и сразу успокоился, сделал паузу, перевел дух. Нелли Николаевна приподняла бровь, а на лице Любаши появилось торжествующее выражение. Но мне уже ничего не было страшно. «Продолжайте, Смольников», — ободряюще сказала пожилая учительница и подалась чуть вперед за столом. И я понял, что ей не только нужно проверить мои знания, ей просто интересно, что я скажу об этих самых обособленных определениях. И тут вмешалась Любаша. «Отвечайте на вопрос билета, а песенки, которые вы поете с гитарой, оставьте до вечера». «Любовь Михайловна, помилуйте», — повернулась к ней Нелли Николаевна. А я чуть не расхохотался и ощутил ту великолепную легкость, которая иногда приходила на волейбольной площадке, когда вдруг поймешь, что игра сделана, что обязательно победишь, хотя счет еще только 5-5, и впереди много пота и напряжения. Но все равно уже знаешь, что это твоя игра, и все ребята чувствуют то же самое. И тогда на площадке уже не 6 запаленных парней, а команда. И вот, чувствуя победную легкость, я сказал. На примере этой фразы из стихотворения Александра Александровича Блока хорошо видны роль и значение обособленных определений. Они не только расширяют информацию, передаваемую предложением, но и уточняют смысл. И я запнулся, потому что слова толклись в голове, и трудно было выбрать подходящее. Дают больше интонации, обогащают интонацию, подсказала Нелли Николаевна и кивнула, приглашая продолжать. Значит, обособленными называются второстепенные члены предложения, которые можно выделить по интонации и по смыслу. Зачастил я. Обособляются разные члены предложения и по разным причинам. Иногда потому, что по значению в предложении приближаются к сказуемому, второстепенному сказуемому. Ну, например, облака, розовея на солнце, медленно двигались на восток. «У нас вопрос об определениях. Ну вот и отвечайте о них. Не тяните время», — сдерживая голос, сказала Любаша. А я словно не слышал. Чаще всего обособляются согласованные определения и приложения, выраженные причастиями и прилагательными, если они находятся после определяемых слов — и имеют при себе зависимые слова. «Видишь день беззакатный и жгучий». Здесь Блок не обособил согласованные определения, выраженные прилагательными, потому что для него было важно все сочетание. Ну, как бы слово «день», именно этот день, не может существовать отдельно без определений, беззакатный и жгучий. Это один из случаев, когда согласованное определение не обособляется. Второй такой случай – это когда определяемое слово как бы недостаточно без определения. Например, нельзя сказать «в автобус вошел человек с волосами». Получится бессмыслица. А если мы добавим, что с волосами рыжими, как огонь, то бессмыслица не будет. Но согласованное определение «рыжими» не обособляется, хотя и стоит после определяемого слова. Обособляются как одиночные, так и распространенные определения, если между ними и подлежащим имеются другие члены предложения. «И любимый, родимый свой край». «Очень хорошо», — кивнула Нелли Николаевна. «Продолжай, Юра». А у меня вдруг сорвался голос и сбилось дыхание. Никто из учителей не называл меня на «ты» и по имени. Да я, наверное, обиделся бы и еще чего доброго нагрубил. Дескать, на брудершафт с вами не пили. А вот Нелли Николаевна сказала это так, что я испугался, как бы не расплакаться. Ведь если вы слишком долго, почти всю жизнь, только тем и заняты, что делаете вид, будто вам наплевать на все эти нежности, то на самом деле они вам очень нужны. Это как если у вас нет фирменных джинсов, то вы и говорите, что носить их – пижонство и снобизм. А по правде вам до колик в животе охота иметь эти супер-райфл или ранглер-вестерн, но вы только презрительно ухмыляетесь. А когда у вас, наконец, заведутся такие штаны, то первые дни вы готовы спать, не раздеваясь. И вот скрипучим от волнения голосом, как допотопный магнитофон, я продолжал. Определения, стоящие непосредственно перед подлежащим, и распространенные, и одиночные, обособляются только тогда, когда имеют оттенок, обстоятельства, причины, времени или еще какой-нибудь. Например, ободренный вниманием, человек заговорил увереннее. Тут определение «ободренный» к подлежащему «человек» служит обстоятельствам причины к остальному содержанию. Почему заговорил увереннее? Я почувствовал усталость и пустоту и смолк. Да и по-честному, я больше ничего не мог сказать об этих чертовых определениях, а еще они как-то обособлялись при личных местоимениях, и, кроме того, были еще не согласованы определения. Я молчал и старался сдержать учащенное дыхание. «Очень хорошо, Смольников!» Нелли Николаевна полуобернулась к Любаше и спросила, «Как вы считаете, достаточно для этого вопроса?» «Достаточно», — нехотя ответила Любаша. «Ну, разбор нескольких предложений Юра сделал во время ответа, так что и с этим вопросом справился». Нелли Николаевна прищурилась озорно, совсем как девчонка, улыбнулась. «Вот скажи, пожалуйста, какие стихотворения Блока ты любишь больше?» Этого вопроса я не ждал и ответил почти машинально. «На поле Куликовом», после паузы добавил, «и Кармен», еще незнакомку, скифы. В общем, почти все. Хорошо. Ну, а за что ты любишь этот цикл на поле Куликовом? Во-первых, это очень хорошие стихи, красивые, их петь можно. А потом вот слово о полку Игореве. И я понес околесицу о связи Блока со словом, о переводах Рыленкова и Сосноры. Такую околесицу, что даже сам почувствовал легкое головокружение, будто заглядываю вниз с края крыши девятиэтажного дома. Но остановиться уже не мог. Почему-то все мои сумбурные мысли о стихах... Нет, не только о стихах, а вообще о жизни. Вдруг разом вылились в слова. Я позабыл, что здесь сидит Любаша, что это экзамен. Я видел только внимательные глаза Нелли Николаевны и говорил только для нее одной. А она иногда утвердительно кивала головой, иногда вопросительно поднимала бровь и слушала так, что я мог, наверное, говорить целые сутки. Когда взрослые не принимают вас всерьез, то вы привыкаете к этому и тоже начинаете относиться к ним пренебрежительно, особенно если взрослые дают советы, категоричности которых могут позавидовать даже правила уличного движения. И вы списываете всех взрослых со счетов. Они становятся для вас чем-то вроде троллейбусов и самосвалов, которым не рекомендуется заступать дорогу. Их просто надо обходить и глупо ввязываться с ними в спор. И вот так вы живете. А потом вам попадается взрослый человек, который относится к вам всерьез, и вы сразу чувствуете, что он не троллейбус. Тогда вы готовы рассказать ему все, даже самое сокровенное, чего не рассказали бы и закадычному другу. С того экзамена я вышел, пошатываясь, совсем обессиленный, но с такой радостью, что хотелось завизжать на всю шкиперку.